Глава 276. Бабушка, не перетрудись. Через своего клона, который наблюдал за Ямадой, я, чего и следовало ожидать, убедилась, что Ямада стал новым героем. Ямада собственноручно рассказал об этом своему учителю, так что это точно. Оставив работу по захвату форта Навалда, я телепортировалась к королю демонов. Мне как минимум надо все обговорить с королем демонов, иначе ничего с мертвой точки не сдвинется. После того, как я телепортировалась в комнату короля демонов, я заметила, что ситуация тут весьма напряженная. «Ты очень вовремя заглянула. У меня к тебе тут возникло пару вопросов». Кура, который был рядом с королем демонов, отвел нас подальше от людей. Балта, все это время наблюдавший за нами, наверное, что-то хотел спросить, но не осмелился. Я думаю, о смерти Блова он уже знал с помощью телепатических сообщений. «А действительно надо было забрасывать это?» «Что это? Не понимаю, о чем ты. Если ты не скажешь, что за это, я не смогу тебе ответить». Хотя вопрос был задан мне, но король демонов вмешалась и задала свой вопрос. Кура на секунду перевел взгляд на нее, после чего снова начал сверлить взглядом меня и продолжил. «Это королева Таратектов». «А, большой паучок! Какое удивительное стечение обстоятельств, что она неожиданно оказалась на поле боя!» «Не корчи из себя дурочку!» «Кура, ты меня пугаешь! Широчка, спаси меня!» Король демонов продолжает отвечать на вопросы, которые Кура задает, не отводя от меня взгляда. Вот в такой странной обстановке я продолжаю сохранять молчание. У меня нет никакого желания сообщать Куру о сложившейся ситуации. «Широчка, можно было и показать хоть какую-то реакцию!» «Не пытайся соскочить с темы». Возможно, почувствовав, что я не планирую ему отвечать, Кура повернулся в сторону короля демонов, после чего они начали диалог. Король демонов тоже абсолютно не в курсе, по какой причине мне пришлось использовать королеву Таратектов. Но похоже, это ее ничуть не беспокоит, вообще ни на грамм. Когда она говорит о людях и демонах, ее лицо становится мрачным. Возможно, после столь долгого времени, в течение которого она себя контролировала, она, наверное, не против устроить бойню. Ладно, неважно, по какой причине король демонов решил встать на мою защиту, но я не буду против этой поддержки. «Мне что, тебе все разжевать? Кстати, ты никогда не думал, что безграничная доброта и безграничная глупость – это синонимы?» «Я так не думаю». После некоторого времени, в течение которого король демонов и Куры перебрасывались фразами, король демонов сказала что-то невероятное. Если судить по этим словам, то король демонов в курсе текущей ситуации. И мало того, критикует действия богини. Кура, конечно же, сразу оспорил ее слова. Но все равно король демонов, которая сказала именно эти слова, это так не похоже на нее. Она определенно что-то знает, верно? «Что, правда? Но разве ты не помнишь? Те, кто спасены добротой, не стоят ничего». «Тебя эта доброта спасла. И тем не менее ты отрицаешь ее». «Все верно. Тут наши с тобой точки зрения расходятся». «Похоже, ты не готова отступить». «Нет». «Хорошо. Я позволю тебе продолжать. Пока». «Как и ожидалось от любимого Кура. Ты такой понятливый». «Но когда я не смогу больше терпеть твои действия, тебе будет очень плохо». «Я знаю. Надеюсь, что такое время никогда не придет». Как только эти слова были сказаны, Кура отбыл в отвратительном настроении. После того, как король демонов убедилась, что он ушел, она испустила тяжелый вздох облегчения. «Черт! Я думала, что меня прикончат». Конечно, король демонов сильнейший из всех в этом мире, но для Кура, который является богом и находится вне законов этого мира, она не противник. Хотя она и отчаянно с ним ругалась, но, похоже, внутри она вся тряслась от страха. «Король демонов!» «Все в порядке, можешь ничего не говорить!» Когда я попыталась объяснить ей ситуацию, король демонов прервала меня. «Или точнее, я думаю, что я не захочу этого знать, поскольку это может уменьшить мою решимость». Сказав это, король демонов повернулась ко мне спиной. Но мои рентгеновские глаза видят выражение ее лица, даже когда она стоит так. На ее лице застыла ее вечная улыбка, но под этой улыбкой я вижу... Она почти плачет. Король демонов знает. Знает, почему я пошла на такие действия. Вот что это значит. Она знает, что все, ради чего она так старалась, было поставлено под угрозой той, ради кого это все делается. И даже зная это, она все равно страшится услышать правду. поскольку если она узнает правду, то она захочет остановиться. А если она остановится, то у нее больше не останется цели в этой жизни. Думаю, поскольку король демона все это понимает, она и не хочет услышать все это. Но с другой стороны, это также означает, что она не хочет останавливаться. Это означает, что она готова идти до конца, даже если богиня будет против этого. Она такая сильная. Король демонов очень сильна. Если отбросить в сторону божественность, физические показатели и все прочее, то она самая сильная из всех, кого я знаю. Ужасающе сильная. Я завидую ее силе, поскольку нет никого, кто был бы настолько силен, как король демонов. В моем случае у меня нет цели, к которой я могла бы стремиться всем своим существом. Мне нечем гордиться. Может, именно поэтому мне так сильно хочется помочь королю демонов. Король демонов все еще стоит ко мне спиной, поэтому я ее крепко обняла. Все будет хорошо. Я никогда в своей жизни еще никого не пыталась утешать, но думаю, сейчас самое время для этого. Я буду с тобой. Хотя это то, о чем мы договорились с Дэ, но кроме этого, это и мое личное желание – быть с королем демонов до самого ее последнего мгновения. Вот почему, пока не наступит этот момент, я всегда буду помогать ей. Интересно, кого из нас можно считать старшей сестрой? Король демонов сказала это шутливым тоном. На внешний вид она выглядит юной девушкой. Если кто-то посмотрит на нас со стороны, то он будет уверен, что я старше. Но на самом деле, король демонов много-много старше меня. Ты для меня скорее не сестра, а бабушка. Поскольку я была рождена мамой, которая в свою очередь произошла от короля демонов, то с этой точки зрения я внучка, а король демонов бабушка. Так что называть себя сестренкой в корне неверно. Ха-ха, об этом я не подумала. Бабушка улыбнулась. Спасибо. А затем бабушка поблагодарила меня. Я постараюсь что-нибудь для нее сделать, ведь она моя бабушка. Отношение шире к другим людям, если выставить их по уровню от большего к меньшему. Король демонов, учитель, богиня и папа, Вратх. Очень много уровней пропущено. Вампирчик, неудачник, он же Кура. Это мнение Шира на данный момент, так что все может поменяться.